Глава 37. Диана. Развалюха. Через неделю после начала нового семестра я иду по засаженному деревьями университетскому двору и сталкиваюсь с бывшей девушкой Шейна. Знаю, сам он уже успел повстречаться с Линси на просторах Брайера, а вот мне пока не доводилось. От ее улыбки, как всегда, веет холодком. Не знаю, она в принципе такая неприветливая, или все дело в том, что я встречаюсь с ее бывшим. Линси первая идет мне навстречу. У нее легкая походка от бедра, темно-синие джинсы скини и черный топ с кружевом. Волосы убраны в тугую кичку. Клянусь, эта женщина воплощение элегантности. Рядом с ней я в своей черной с серебром форме черлидерши Брайера кажусь практически подростком. «Привет, Диана!» «Привет!» Я поспешно натягиваю дружелюбную улыбку. «Как прошла первая неделя?» «Я просто разбита», — признается она. «Кампус намного больше, чем в Либерти. Постоянно приходится сверяться с картой». Она поворачивает телефон ко мне экраном, и точно, на нем открыта карта Брайера. «Куда тебе нужно?» Моя улыбка становится естественной. Тут я ее понимаю. Я помню, каково было на первом курсе. Я целую неделю опаздывала на все уроки. «Здание Гринли. Оно вроде где-то здесь. Пойдем, я тебя провожу. Мне в ту же сторону». «Спасибо. У тебя занятия?» — спрашивает она. «У черлидерш тренировка. Спортивные корпуса и залы как раз по дороге к Гринли. Мы пересекаем двор, огибаем группу парней в джерси футбольной команды Брайера. Они, правда, сами не играют, только болеют за наших парней. Но все свистят мне вслед, когда я прохожу мимо в клетчатой юбке черлидерши. Я не сбавляю шаг и делаю вид, что их не замечаю. «Как у вас дела с Шейном?» Поворачивается ко мне Линси. «Он сказал, вы все еще встречаетесь». «Так и есть. И, честно говоря, все отлично». «Более чем. Наша договоренность, дружба с привилегиями, принесла свои плоды. Такого развратного секса у меня еще не было. Взять хотя бы тот раз, когда Шейн трахал меня на кухонном столе, а Уилл наблюдал. Никогда не думала, что решусь на такое». «Как Тайрик?» — спрашиваю я. «Хорошо», — уклончиво отвечает она. Я вздергиваю бровь. «Как-то неуверенно это прозвучало. Все нормально на этом фронте?» Она пожимает плечами. «Не знаю. Бостон всего в часе езды. Но такое ощущение, что каждый раз, когда я прошу его приехать, он убеждает меня приехать самой. Расстояние небольшое, но ему придется навещать меня на неделе. У меня же репетиции. Поверить не могу, что ты вошла в американскую девятку. С невольным уважением говорю я. Ты, должно быть, потрясающе танцуешь. А я не могу поверить, что ты убедила Шейна поучаствовать хотя бы в одной номинации, не говоря уже о трех. Она грустнеет. Приятно видеть, что он взрослеет. Становится мужчиной, которого я всегда в нем видела. Я ощетиниваюсь. Мне обидно за Шейна. А каким он раньше был? Эгоистичным. Прямо отвечает она. У него все мысли были об одном, только о хоккее. Я пожимаю плечами. Так он и сейчас такой же. Может, просто научился встраивать в график и другие занятия? А вот со мной он такого не делал. В голос ее просачивается раздражение. Не обижайся, но это возмущает, понимаешь? Как будто купил домик-развалюху, вкладывал в нее время и силы, а потом, когда она наконец отреставрирована и вся такая красивая, пожить в ней не удается. Я чуть рот не разеваю на такое заявление. Она что, серьезно сравнила Шейна с побитым жизнью домом, который она... Что, кстати? Перекрасила и якобы привела в порядок? Вот стерва! Мне так и хочется ответить, что Шейн хорош таким, какой он есть. Впрочем, я понятия не имею, каким он был в старшей школе. Может, вел себя как настоящий болван, и молодой человек из него тоже был никакой. «А теперь все плоды пожинает кто-то другой», — продолжает Линси, взмахнув рукой в мою сторону. Она даже не осознает, насколько бестактны подобные сравнения. И вот тут хочется выгрести все свои накопления и выкупить дом обратно. Не знаю, шутит она или нет, но в любом случае смеюсь, потому что ее рассуждения совершенно нелепы. Она что, действительно думает, что Шейн вернется к ней по щелчку пальцев? Вряд ли это будет так просто. Я указываю на себя. Я это как его девушка говорю. Да я же пошутила. Нет, спокойно возражаю я. Что-то мне подсказывает, что это совсем не шутка. С лица Линси исчезает всякий намек на улыбку. Я пошутила, повторяет она. Да ладно. С минуты мы просто пялимся друг на друга. Ее пристальный взгляд меня не волнует. Наконец я указываю пальцем на здание цвета плюща, расположившееся ярдах в 20 от нас. Примерно 18 метров. Тебе туда. Спасибо. Линси делает шаг вперед, но потом останавливается и смотрит на меня через плечо. Я не хочу вернуть Шейна, Диана. Она многозначительно замолкает, но на пухлых губах играет усмешка. А если бы и хотела, это было бы не так трудно. С этими словами она отчаливает. До зала мне идти несколько минут, и все это время во мне кипит злость. Что за чертовщина сейчас случилась? Эта девка что, действительно думает, что сможет увести моего мужчину? Вот только он не твой мужчина. Ладно, допустим, но она-то об этом не знает. И вообще, у нее свой молодой человек есть. Какая эгоистичная сучка станет угрожать другой девушке, что переманит ее парня, если дома ее ждет свой собственный? Вот только на самом деле он тебе не парень. Так может, ему стоит им стать, черт возьми? Дожили. Я огрызаюсь на саму себя. Угроза Линси совершенно выбила меня из колеи, и это заставляет меня притормозить. Так вот, чего я на самом деле хочу. Чтобы Шейн стал моим парнем. Я внезапно понимаю, какой хаос царит у меня в голове. Единственное, в чем я твердо уверена, что нахрен не выношу бывшую Шейна. Громко топая, я влетаю в раздевалку, распахиваю свой шкафчик, намереваясь засунуть туда рюкзак. Потом останавливаюсь и делаю глубокий вдох. Мне надо успокоиться. Нельзя идти на тренировку в бешенстве. Когда выполняешь трюки и прыжки, нужна холодная голова. Одного неверного шага достаточно, чтобы сломать что-нибудь или заработать сотрясение мозга. Кроме того, когда речь идет об этом отряде, я чувствую двойную ответственность. Я не только их капитан, но и одна из трех флайеров. Причем именно я всегда стою на вершине пирамиды, а это чертовски страшно. Давление при этом колоссальное, и если не сможешь с ним справиться, оно сожрет тебя заживо. Будучи капитаном, я всегда прихожу на тренировку заранее, чтобы поговорить с нашим тренером Ньешей. Так что шаги за дверью в раздевалку застают меня врасплох. Там явно несколько человек, что вообще странно. Одна девушка еще может явиться на 30 минут раньше положенного, но не три, а их как раз столько. Внезапно я оказываюсь под прицелом трех мрачных взглядов. «Присядь-ка, капитан», — говорит Одри. Троица подобралась странная. Кристал и Одри всегда дружелюбно относились друг к другу, но не слишком близки. А Мэдисон ни с одной из них вообще особо не общается. Единственное, что их объединяет — Шейн. Черт бы тебя побрал, Линдли. Неужели его фан-клуб собирается побить меня в раздевалке за то, что я с ним сошлась? Я еще на первой тренировке в начале недели сказала Кристал, что стала встречаться с Шейном. Я не хотела ничего скрывать. Пыталась добиться максимальной открытости в наших с ней отношениях. Мне не слишком хотелось все это обсуждать, но пришлось, потому что я знала, она все равно узнает новость. «Садись», — настаивает Кристал, и тут я понимаю, что они не сердятся. Они беспокоятся. «Я лучше постою, если вы не против». Все трое, как по команде, скрещивают руки на груди. Первый заговаривает Кристал, и тон ее не терпит возражений. «Диана». Мы сочли своим долгом вмешаться.